И у кондитера, и у Фомина, и у Фульде он видел, что его ждали, что ему рады и торжествуют его счастье так же, как и все, с кем он имел дело в эти дни. Необыкновенно было то, что его все не только любили, но и все прежде несимпатичные, холодные, равнодушные люди, восхищаясь им, покорялись ему во всем, нежно и деликатно обходились с его чувством и разделяли его убеждение, что он был счастливейшим в мире человеком, потому что невеста его была верх совершенства. То же самое чувствовала и Кити. Когда графиня Нордстон позволила себе намекнуть о том, что она желала чего-то лучшего, то Кити так разгорячилась и так убедительно доказала, что лучше Левина ничего не может быть на свете, что графиня Нордстон должна была признать это и в присутствии Кити без улыбки восхищения уже не встречала Левина. Объяснение, обещанное им, было одно тяжкое событие того времени. Он посоветовался со старым князем и, получив его разрешение, передал Кити свой дневник, в котором было написано то, что мучило его. Он и писал этот дневник тогда в виду будущей невесты. Его мучили две вещи: его неневинность и неверие. Признание в неверии прошло незамеченным. Она была религиозна, никогда не сомневалась в истинах религии, но его внешнее неверие даже нисколько не затронуло ее. Она знала любовью всю его душу. И в душе его она видела то, чего она хотела. А что такое состояние души называется «быть неверующим», это ей было все равно. Другое же признание заставило ее горько плакать. Левин не без внутренней борьбы передал ей свой дневник. Он знал, что между им и ею не может и не должно быть тайн, и потому он решил, что так должно. Но он не дал себе отчета о том, как это может подействовать. Он не перенесся в нее. Только когда в этот вечер он приехал к ним пред театром, вошел в ее комнату и увидел заплаканное, несчастное от непоправимого, им произведенного горя, жалкое и милое лицо, он понял ту пучину, которая отделяла его позорное прошедшее от ее голубиной чистоты, и ужаснулся тому, что он сделал. «Возьмите эти ужасные книги», — сказала она, отталкивая лежавшие пред ней на столе тетради. «Зачем вы дали их мне? Нет, все-таки лучше», — прибавила она, сжалившись над его отчаянным лицом. «Но это ужасно! Ужасно!» Он опустил голову и молчал. Он ничего не мог сказать. «Вы не простите меня», — прошептал он. «Нет, я простила, но это ужасно». Однако счастье его было так велико, что это признание не нарушило его, а придало ему только новый оттенок. Она простила его. Но с тех пор он еще более считал себя недостойным ее, еще ниже нравственно склонялся пред нею и еще выше ценил свое незаслуженное счастье.